Вопрос 410. Моя возлюбленная во время акта любит кричать. Однажды она так сильно кричала, что в дверь позвонили соседи. Не затыкать же ей рот. Но ведь и полицию могут вызвать. Как быть? Как вы объясните подсудимой, что в течение 5 лет не разговариваете с женой? Моим хорошим воспитанием, Ваша честь. То есть? Я не хочу перебивать даму. Из записок адвоката. Не просто дать точный ответ. Запретить кричать значит заставить женщину все время контролировать себя, прислушиваться к себе, что, конечно, обедняет половой акт. Можно порекомендовать ей перейти на шепот. Шепот тоже бывает громким, правда, не настолько, чтобы мешать соседям и доводить до полиции, но достаточно сильным, чтобы помогать ей получать дополнительную разрядку. В крике человек разряжается. Недаром иногда мы кричим от удовольствия, а от боли кричим, как бы освобождаясь и подавляя эту боль. Крик от наслаждения продолжает наслаждение. Крик не от боли, а от приятного, сладострастного ощущения, проявление нашей эмоциональности, наших инстинктов. Это нужно уважать. Затыкать рот не надо, а вот переходить к сильному поцелую, едва крик раздастся, можно. Пожалуй, это лучший рецепт для данной ситуации.